только плач. «Иудаизм верно трактует смерть», — думал Джейкоб. «Он учит нас, что делать в тот момент, когда мы меньше всего понимаем, что делать, а чувствуем дикую потребность сделать что-то. Надо сидеть вот так, посидим. Надо вот так-то одеться, оденемся. В этот вот момент ты должен сказать вот эти слова. Пусть даже тебе придется читать их с бумажки в транслитерации. На, ах, се». Джейкоб перестал плакать больше часа назад, но у него до сих пор не прошло то, что Бенджи звал после плачевым дыханием. Ирв принес ему рюмку персикового шнапса и сообщил: «Я сказал Раву, что мы будем рады его видеть, но не думаю, чтобы он пришел». И вернулся в свою крепость на подоконнике. Стол был заставлен тарелками с едой. Все виды ржаных бубликов, любые мини-бублики, плоские бублики, булочки, булочки с творогом и зеленым луком, с лососевой пастой, с тофу, копченая и соленая рыба, угольно-черные шоколадные кексики с завитушками из белого шоколада, похожими на квадратные галактики, пышки, рогалики, несезонные, хоменташен с земляникой, со сливой, с маком, и салаты. Евреи словом «салат» называют любую еду, которую не удержать в одной руке. Огуречный салат, салат из белой рыбы, тунца и печеного лосося, салат из зелени, салат из пасты, салат из киноа. Была лиловая газировка и черный кофе, диетическая кола и черный чай, а минералки столько, что в ней мог бы поплыть авианосец. И виноградный сок, напиток более еврейский, чем еврейская кровь. И пикули нескольких видов. Каперсы не подходят ни к какому блюду, но каперсы, которые всякая ложка старается обойти стороной, проникают туда, где им уж точно не положено быть. Например, в чью-то полупустую чашку с полудекофеинизированным кофе. А в центре стола преломляли вокруг себя свет и время невероятной плотности кугели. Еды было больше, чем необходимо, в 10 раз, но так и надо. Родственники, нагружая тарелки до потолка следующего этажа, обменивались историями об Исааке. Смеялись над тем, каким он был забавным, намеренно и случайно. Над тем, каким упрямым врединой он был, намеренно и нет. Рассуждали о том, каким он был героем, по своей воле и по воле случая. Кто-то плакал, возникали какие-то неловкие моменты, слышали слова благодарности за то, что появилась возможность собраться всей роднёй. Одни родичи не виделись с бат-мицвы Леи, другие даже с похорон бабушки Дорис. И все поглядывали в телефоны. Новости с войны, счет в игре, погода. Дети, уже позабывшие, что должны бы от первого лица грустить о смерти Исаака, играли в подвале видеоигры от первого лица. У Макса вдвое участился пульс. Он наблюдал попытку убийства, предпринятую тем, в ком он подозревал своего троюродного брата. Сэм сидел в сторонке с айпадом, прохаживаясь по виртуальной лимонной роще. Так всегда и происходило. Вертикальная сегрегация. И неизбежно те взрослые, у кого хватало соображения бежать из взрослого мира, перебирались в подвал, что и сделал Джейкоб. Там собралось не меньше дюжины кузенов, большинство по линии Деборы, а кое-кто по линии Джулии. Самые младшие одну за другой распаковывали настольные игры. Не играть, а чтобы распечатать и перемешать все мелкие детали. То и дело, кто-нибудь из них ни с того ни с сего принимался бузить. Те, что постарше, окружили Барака, который исполнял какой-то виртуозный акт жесточайшего насилия на телевизоре таких габаритов, что края его можно было увидеть только от противоположной стены. Бенджи в одиночестве запихивал между пластин венецианской шторы смятые банкноты из монополии. «Ты очень щедр к этому окну», — сказал Джейкоб. «Это не настоящие деньги». «Нет?» «Я знаю, что ты шутишь». «Ты маму тут случайно не видал?» «Нет». «Эй, что?» «Ты что ли плакал, дружище?» «Нет». «Точно?» «А похоже, плакал». «Ни хрена себе!» — выкрикнул кто-то из детей. «Выражение!» — гаркнул в ответ Джейкоб. «Я нет», — сказал Бенджи. «Ты грустишь о прадедушке?» «Не очень». «Так что же тебя расстроило?» «Ничего». «Папы это все равно видят». «Почему ты тогда не видишь, что меня расстроило?» «Папы не все знают». «Только Бог знает». «Кто тебе сказал?» «Мистер Шнайдерман». «Кто это?» «Наш учитель в еврейской школе». «Шнайдерман, ага». «Он сказал, Бог знает все». «Но мне это кажется бессмыслицей». «И мне так кажется». «Но это потому, что ты не веришь в Бога». «Я только говорил, что я не уверен. Но даже если бы я и верил, это все равно было бы для меня бессмыслицей». «Правильно. Ведь если Бог знает все, то зачем писать записки и засовывать в стену?» «Резонно. Мистер Шнайдерман сказал, что Бог все знает, но иногда забывает. И вот записки ему напоминают, что важно». «Бог забывает? Это серьезно?» «Так он сказал». «И что ты об этом думаешь?» «Это странно. Вот и мне так кажется». «Но это потому, что ты не веришь в Бога». «Если бы я верил в Бога, то это был бы Бог, который помнит». «И мой бы тоже». «При всем своем агностицизме по поводу существования Бога и по поводу смысла этого вопроса, возможно ли, чтобы в разговоре о Боге два человека, кто бы они ни были, имели в виду действительно одно и то же?» Джейкоб хотел, чтобы Бенджи верил. И уж точно так хотел доктор Силверс. Тревожные раздумья о смерти у Бенджи несколько месяцев медленно, но безостановочно копились. И теперь появился риск, что они из восхитительных резко станут нездоровыми. Доктор Силверс сказал, у него будет еще вся жизнь, чтобы получить ответы на теологические вопросы. Но он никогда не вернет себе этот момент выстраивания первых отношений с миром. Сделайте так, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Джейкобу это показалось справедливым, хотя его передергивало от одной мысли о религиозных наставлениях. В следующий раз, когда Бенджи обнаружил свою тревогу, и инстинктивно Джейкоб готов был согласиться с тем, что вечное несуществование и впрямь самое ужасное, что можно вообразить, он вспомнил приказ доктора Силверса: «Сделайте так, чтобы он чувствовал себя в безопасности». «Но ты же слышал о Царстве Небесном, верно?» — спросил Джейкоб, лишив крыльев одного несуществующего ангела. «Я знаю, ты думаешь, что его нет. Но этого никто не знает наверняка. И уж точно не я. Но ты знаешь, что такое Царствие Небесное?» «Вообще-то нет». Тут Джейкоб развернул самое утешительное объяснение, не поскупившись ни на гиперболы, ни на логическую связность. «И если я захочу в Царстве Небесном допоздна не спать?» — спросил Бенджи, в этот момент валявшийся на софе. «Сколько хочешь», — сказал Джейкоб. «Хоть каждую ночь». И, может, разрешено будет есть десерт до обеда? Обед вообще не надо будет есть. Но тогда я не буду здоровым. Здоровье будет неважно. Бенджи склонил голову на плечо. Дни рождения? А что с ними? Какие они там? Ну, они, конечно, никогда не кончаются. Подожди. Все время день рождения? Да. Гости и подарки каждый день? Каждый день и целыми днями. Подожди. И надо будет всем писать благодарственные письма? Даже спасибо не надо говорить. Погоди, это что? Значит, ты ноль или бесконечность? А ты как хочешь? Бесконечность. Тогда ты бесконечность. Погоди. Что, всегда у всех день рождения? Только у тебя. Бенджи поднялся на ноги, вскинул руки над головой и объявил: «Хочу умереть прямо сейчас». Но не делайте так, чтобы он чувствовал себя в полнейшей безопасности. В полуподвале у Ирва и Деборы, столкнувшись с более тонким и сложным теологическим вопросом, Джейкоб вновь поступил со стремлением к истине ради эмоциональной стабильности Бенджи. Может, Бог помнит все, но иногда сам решает что-то забыть? А зачем ему это? Чтобы мы помнили, — ответил Джейкоб, довольный своей импровизацией. Это как пожелание, — продолжил он. Если бы Бог знал, чего мы хотим, нам и не надо было бы хотеть. И Бог хочет, чтобы сами знали. Вполне возможно. «Я раньше думал, что прадедушка Бог», — сообщил Бенджи. «Да ну». «Да, но он умер, значит, Богом он точно не был». «Можно думать и так. И мама точно не Бог. Это почему?» «Потому что она нипочем не забудет обо мне». «Ты прав», — согласился Джейкоб. «Нипочем не забудет. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что». Новая серия негромких ругательств среди детей постарше. «В общем, — сказал Бенджи, — из-за этого я и плакал». «Из-за мамы?» «Из-за записки в стену плача. Потому что думал про забывчивого Бога?» «Нет», — ответил Бенджи, указывая на телевизор, который показывал не видеоигру, как думал Джейкоб, а последствия самого недавнего и самого свирепого подземного толчка. «Потому что стена обрушилась». «Стена?» «Они выплеснулись в мир, все мольбы, втиснутые в каждую щель стены, но еще и все те мольбы, что были втиснуты в каждое еврейское сердце. Не осталось доказательств, какими великими они были», — сказал Бенджи. «Что?» «Ну, помнишь, ты мне рассказывал про римлян?» «Что знают дети, что они помнят?» «Джейкоб!» — позвал сверху Ирв. «Стена плача!» — произнес Джейкоб, как будто если громко произнести название, она вновь будет существовать. Джейкоб мог сделать так, чтобы дети чувствовали, они в безопасности. Но мог ли он обеспечить их безопасность? Бенджи покачал головой и сказал: «Нет, теперь это только плач».